С утра мама была воодушевлена больше обычного. Чувствовала вину за то, что организовала мне Богдана. И теперь пыталась сгладить мою капитуляцию. Она еле дождалась, когда я выйду из ванной и сяду завтракать. «Панкейки испекла. Твои любимые». Вздохнула она и потянулась к вазочке со сгущенкой. «Мам, все нормально. Я не обижена, чтобы ты сейчас так старалась меня ублажить», — вяло заметила я. После вчерашнего чувствовала себя так, будто по мне мотоцикл проехал, вдоль и поперек. А еще мне, кажется, снились кошмары. Ну, точно. Будто я пришла с подругами на мужской стриптиз, а там — Богдан. Я застыла с ложкой во рту, вспоминая, как он снова пуговица за пуговицей расстёгивает рубашку, стягивает ее с себя и вдруг замечает меня за столиком. Я пытаюсь встать, вжаться между подругами, но он оказывается рядом и накидывает мне рубашку, свернутую жгутом, на шею. «Аль, а?» — моргнула я, пытаясь все это развидеть. «Спать хочу». «Ты не заболела?» «Устал». «Как там дела в офисе?» «Хочешь перевести разговор?» «Ну, мы же вчера обсудили все. Растерялась она, округляя глаза. «Ну а чего ты тогда такая нервная?» Укоризненно глянула я на нее. «Уже бы сказала, что собиралась». Мама вздохнула, судорожно кивая, и набрала воздуха, решаясь. «Я отдам Богдану папину машину. Она надежная. «Ладно», — пожала я плечами. Все, что было связано с моим телохранителем, замораживало мне мышцы лица. И я просто кивала, стараясь забыть ночной кошмар. «А ты на чем будешь ездить?» «Можно на твоей, пока придет новая для меня?» Я только покачала головой на эту витиеватую рокировку. «Но мы люди не гордые, метро нам не чуждо». «Хорошо?» «Правда?» — опасливо переспросила она. «Да?» «Аль, я не перегибаю?» «Не знаю». Снизила я градус покладистости. «Давай попробуем. Если мне будет некомфортно, я тебе сообщу». «Хорошо», — просияла мама. «Ещё сгущёночки?» «Да». «Так что там, Вадик?» «Ничего», — соврала я. «Всё как обычно». Уже тупо пялясь в шкаф, я все думала об этой вечеринке, на которую меня звал сводный брат. С одной стороны, мне нужно быть к нему поближе. И это шанс. С чего он вдруг так заинтересован в моем расположении? Лучше это выяснить, будучи рядом, а не вдруг, когда что-то уже случится. Со смерти отца прошло не так много времени. А я была уверена, что Вадим не примет так просто то, что по завещанию все перешло моей маме. Я все ждала какого-то подвоха с его стороны. Разбирательств и оспаривания завещания, к примеру. Или каких-то пакостей, типа клеветы в прессе. Мама активно занимается благотворительностью, и репутация для нее значит многое. Но, с другой стороны, слишком неприятно было погружаться в болезненные эмоции, которые вызывал Вадим одним своим присутствием рядом. Как же не хотелось с ним связываться. Я просто хочу дождаться, когда его проект отклонят. А потом самого турнут из компании. Он получит по заслугам, а я перестану его лицезреть. Вот и все. «Чёрт!» — прошипела я, случайно глянув на часы в зеркале. «Без 5:08. Фиг знает что, но я не рискнула нарушить условия Богдана и вылетела из лифта на парковку аккурат в 8 с развязанными шнурками. Богдан уже ждал. Он стоял у мотоцикла, изящно на него опершись и сложа руки на груди. Снова в костюме и блестящих туфлях, а еще вздохнул в тишине парковки так, будто бы и правда полночи танцевал стриптиз в моем сне. «Доброе утро», — поприветствовал хрипло и осмотрел меня сверху донизу с таким видом, будто собирался грузить в багажник и прикидывал, влезу ли я целиком или придется складывать. «Доброе». Я протянула ему ключи от машины. Только я бы хотела обозначить, что впредь не обязана стоять тут как штык в 8, и не надо мне угрожать автобусом. Я понял. Перебил он меня и оттолкнулся от мотоцикла. Только меня ваш свободный график не устраивает. У меня тоже есть какие-то дела. Я не буду приезжать сюда с запасом и торчать до вашего появления. поэтому опаздывать запрещено». И он направился к папиному джипу. «Вы точно имеете опыт работы в этой области?» Кровь ударила в виски, и я тяжело задышала, направляясь следом за ним. И едва не навернулась, когда наступила на шнурок. «Имею опыт. Полезайте. И сумочку лучше отдать мне на хранение, а то мало ли». Джип мигнул, и Богдан непринужденно открыл мне двери. «Остроумно», — фыркнула я, сложив руки на груди. «Нет, так не пойдет. Вы на меня работаете». Он окинул меня скучающим взглядом. «В договоре, который подписал мой работодатель, есть не только мои обязанности», — заметил презрительно. «Почитайте на досуге. А потом можем обсудить, кто куда пойдет. «Вы со всеми так работу начинаете?» Твердые и понятные правила лишь облегчают взаимоотношения. Я вам не водятел. Я несу ответственность за вашу безопасность. А это принципиальное отличие от того, за кого вы меня продолжаете принимать. Садитесь». Я сжала губы, но решила не начинать еще один день так, как закончила вчерашний. Никаких сумок не напасешься на всех этих мужиков. «Простите, а называть мне вас как?» — спохватилась я. «Мы как-то своеобразно познакомились». «Богдан». Даже не глянул он на меня, занятый изучением датчиков папиной машины. «Вас я буду называть Алина Марковна». «Может, мне тоже нравится просто Алина?» «Вы мне не подружка». «Вы мне тоже не дружок». «Что не может не радовать». «Вы ужасный водятел, Богдан, и еще худший собеседник». «На каком основании вы делаете этот вывод, Алина Марковна?» «Не понимаю, как вы поместились в этом огромном джипе с вашим высокомерием? Кажется, меня сейчас выдавит из салона». «А вы пристегнитесь. Тогда раздавит». Он вдруг усмехнулся и бросил на меня какой-то почти заинтересованный взгляд. Усмешка у этого гада оказалась обаятельной. Мне даже подумалось, что в нормальном состоянии без вздыбленной шерсти он просто магнит для женщин. И знает об этом поганец. Один его взгляд сбивает работу женского организма, останавливая создание нейронных связей и оборачивает интеллектуальную эволюцию вспять. Ну, по крайней мере, пока он рот не откроет, чтобы слить очередную дозу сарказма, фаршированного презрением. От него просто прёт мужественностью и сексом. А я этого терпеть не могу, когда мужик не может собой налюбоваться и принуждает любоваться других. «Что?» — нахохлилась я. «Ничего», — пожал он широкими плечами. «Радио будем слушать?» «Боюсь, долго будем договариваться о вкусах, проще в тишине». И я отвернулась в окно, попытавшись вернуться к невеселым мыслям о Вадиме. «А что такого случилось, что ваша мать решила, что вас нужно охранять?» — спросил он серьезно. «Понятия не имею. Переживает, наверное». «Если вы будете говорить мне правду, будет проще. Я тогда не буду путаться под ногами, пытаясь ее выяснить сам». «Богдан, если вы нарасхват, значит, ваша профессия пользуется спросом?» — нахмурилась я. «Статуса моего для ответа недостаточно?» «А какой у вас статус?» — скептически вопросил он. «Завидная невеста», — съязвила я. «Мама боится, что меня, такую беспомощную и неотразимую, кто-то похитит и насильно возьмет замуж. Пойдет?» «Меня бы устроила правда, Алина Марковна». Не впечатлился он. «То есть вы мне сейчас даете понять, что невеста из меня никакая не завидная?» — возмутилась я, складывая руки на груди. Богдан, кажется, окончательно во мне разочаровался. Сжал челюсти и собрал брови на переносице в мужественную складку. Вот и отлично. До работы мы доехали молча. «Заканчиваю я по-разному», — холодно сообщила я, отстегиваясь, когда машина заняла место на парковке перед зданием. «За сколько вас предупредить, чтобы вы подъехали?» Богдан не удостоил меня внимания. Отстегнулся, вышел из машины и открыл мне дверь. «Так как?» — потребовала я, глядя на него, запрокинув голову. «Никак». Кивнул он на здание. «Пойдемте». «Куда?» Но он уже направился ко входу. Пришлось последовать за ним. «Богдан, вы куда?» — повысила я голос, еще надеясь, что просто проводит меня до проходной. «С вами в офис», — сообщил он, как ни в чем не бывало, открывая мне дверь. «Вас не пустят». Но, видя, как спокойно он направился к проходной, поспешила следом. «Богдан, я серьезно, у вас нет пропуска. Конечно, весело будет посмотреть, как охрана раскатает вас тут носом в пол и вызовет полицию». Сомневаюсь, правда, что кто-то из нашей охраны может представлять угрозу для такого, как Богдан. Но все равно выйдет шумно. «Есть у меня пропуск», — огорошил он меня, демонстрируя мне пластиковую карточку. «Ну, мамочка! Ну, спасибо тебе, блин, большое за аттракцион. Стоило представить, как я заявляюсь в офис с Богданом, повиснув у него на плече. Меня чуть удар не хватил. Этот человек украл мою карту», — пискнула я, подходя ближе к охраннику, когда Богдан уже приложил карту к пропускному механизму. «Шутит», — усмехнулся он, глянув на меня сочувствующе. И вытащил еще одну карточку. Потом прошел через турникет и галантно разблокировал его для меня. «Прошу, Алина Марковна». Охранник проводил нас взглядом, полным раздражения. А я вырвала свою карту из пальцев Богдана и направилась к лифтам едва ли не бегом. Чёртов водитель домчал меня до работы быстрее на 40 минут, чем я являюсь обычно. Одно радует — эту сценку почти никто не видел. Но если он будет так отжигать каждый день, то я начну приходить раньше всех в компании. «Ты меня не обыграешь», — вдруг выдохнул Богдан мне на ухо, парализуя своей близостью. Но тут к лифтам подошло начальство отдела кадров. Пришлось отвлечься и натянуть улыбку. Богдан невозмутимо следовал за мной по пятам. Зашел в лифт, непринужденно здороваясь с персоналом. Мне это напоминает ситуацию, когда я в детстве притащила своего кота в музыкальную школу. Шепнула ему я, когда коллеги вышли на нижнем этаже, и мы остались в лифте одни. «И чем же?» — неожиданно заинтересованно посмотрел на меня Богдан. «Тем, что точно так же приходилось делать вид, что мой кот — такой же сотрудник школы, как и все остальные учителя». «И чем кончилось?» Кот проспал на коленях моей учительницы по сольфеджио весь урок, а потом мы пошли домой. «Я бы остался с учительницей», — усмехнулся Богдан и вдруг отстал, когда мы вышли на моем этаже. «Что опять?» — закатила я глаза, оборачиваясь. «Ты на свою работу, я на свою. Только не говори никому, что ты мой телохранитель, когда тебя выставят». «У меня есть разрешение от руководства тут присутствовать в любом месте», — победно оскалился он. «Пойду искать кофе. Может, повезет и с чьими-то коленями». «Можешь не возвращаться», — бросила я в его широкую спину и направилась в кабинет, стуча каблуками.